Ричард и Маград услышали эти крики через несколько минут. Сперва слабые, далеко в лесу, слева. Затем они стали громче. Ричард и Маград сместились к промежутку между бараками, откуда им открывался вид через весь бастион до самого начала просеки. Они остановились в 10 футах от опушки, достаточно далеко, чтобы оставаться скрытыми за деревьями, достаточно близко, чтобы им самим все было видно. Они увидели, как двое передовых бойцов вышли на солнечный свет. Затем еще четверо, идущие в ногу, с винтовками на плече, согнувшиеся под тяжестью какой-то ноши. Эта ноша вырывалась и кричала. «Господи!» – прошептал Маград. «Это Броган!» Ричард долго молча смотрел на страшную процессию. Затем кивнул. «Я ошибался, предатель Милошевич!» Маград щелкнул спусковым крючком, снимая глок с предохранителя. «Подожди!» – прошептал Ричард. Сместившись вправо, он знаком предложил Маграду следовать за собой. Оставаясь в деревьях, они двинулись параллельно шестерым бойцам, которые тащили Брогана через поляну. Бойцы шли медленно, Броган кричал все громче и громче. Они обогнули вбитые в землю колышки от палатки и 3 трупа. «Они направляются на гауптвахту», — шепотом объяснил Ричард. Деревья сомкнулись вокруг толпы до следующей поляны, скрывая из виду 6 бойцов и Брогана. Однако по-прежнему были слышны жуткие крики. Судя по всему, Броган знал, что именно ждет его впереди. Маград вспомнил рассказ Боркина по радио о судьбе Джексона. Ричард вспомнил, как предавал земле истерзанное тело. Они рискнули подойти ближе к следующей поляне. Увидели, как 6 бойцов остановились перед дверью барака без окон. Первые 2 развернулись, держа под прицелом своих винтовок окружающую местность. 3-й, который держал Брогана за запястье правой руки, свободной рукой достал из кармана ключ. Броган завопил, призывая на помощь, моля о пощаде. Боец отпер дверь, распахнул ее настежь, удивленно застыл на пороге и что-то крикнул. Из барака вышел Джозеф Рей. По-прежнему обнаженный, он держал в охапке свою одежду. Вся нижняя часть его лица была покрыта спекшейся кровью, словно маской. Рейни ловко зашлепал босыми ногами по сланцам. 6 бойцов проводили его взглядом. «Черт побери, а это еще кто такой?» – прошептал Маград. «Так, один осел», – шепотом ответил Ричард. Брогана бросили на землю. Затем схватили за шиворот, поднимая на ноги. Он дико озирался по сторонам и кричал. Ричару хорошо было видно его лицо, побелевшее от ужаса, широко раскрытым ртом. 6 бойцов затолкали Брогана в барак. Зашли следом за ним. Дверь захлопнулась. Маград и Ричард подкрались к самой опушке. Из барака донеслись крики и звуки, которые издает человеческое тело, ударяясь о деревянные стены. Это продолжалось несколько минут. Затем наступила тишина. Дверь открылась. 6 бойцов вышли на улицу, улыбаясь и потирая руки. Тот, что выходил последним, вернулся, чтобы напоследок отвесить еще один хороший пинок. Ричард услышал глухой удар и крик Брогана. Затем боец запер дверь и поспешил догонять остальных. Похрустев по камням, 6 скрылась в лесу. На поляне наступила тишина. Холли доковыляла до двери и прислушалась. Полная тишина, ни звука. Вернувшись к матрасу, она взяла свежий комплект камуфляжной формы. Зубами разорвала швы на штанах, отделила переднюю сторону одной из штанины. У нее получился кусок материи длиной 30 дюймов и шириной около 6. Взяв его, Холли направилась в ванную и наполнила раковину горячей водой. Намочила в ней тряпку, сняла штаны, выжала тряпку и как можно туже перебинтовала колено. Надела штаны обратно, Холли надеялась, что мокрая хлопчатобумажная тряпка, высохнув, сядет и сожмется. По ее расчетам, это должно было хоть как-то решить главную проблему. Только зафиксировав сустав неподвижно, можно было избавиться от боли. Затем Холли сделала то, что уже давно репетировала. Сняла с основания костыля резиновый набалдашник, что из силы ударила металлическим концом по одной из плиток, которыми были вымощены стены в душе. Плитка раскололась. Перевернув костыль, Холли изогнутой рукояткой выковырила осколки из штукатурки. Выбрала два в форме треугольника, заостренными тонким сколом. Концом костыля соскребла останки цементного раствора, оставив только слой белой глазури, подобной лезвию ножа. Холли спрятала оружие в два разных кармана. Задернула занавеску ванной, чтобы скрыть следы своей работы. Надела резиновый набалдашник обратно на костыль. Доковыляла до матраса, села и стала ждать. Главная проблема наблюдения с помощью только одной камеры заключалась в том, что съемки приходилось вести удаленным планом. Только так можно было следить сразу за всем районом. Поэтому отдельные детали получались очень мелкими. Группа людей, несущих что-то, на экране казалась ползущим насекомым. «Это был Броган?» — спросил вслух Уэбстер. Перемотав кассету, адъютант снова включил видеомагнитофон на воспроизведение. Его несли лицом вниз, трудно определить. Остановив кассету, он с помощью цифровой обработки увеличил изображение. Переместил распятого человека в середину экрана. Увеличил разрешение до тех пор, пока изображение не начало расплываться. «Трудно определить», — повторил адъютант. «Но это или Броган, или Милошевич, это точно». «По-моему, это Броган», — сказал Уэбстер. Джонсон пристально всмотрелся в изображение. Большим и указательным пальцем измерил по экрану рост того человека от головы до пяток. «Какой у Брогана рост?»